Четыре черных ворона кружили над оковами, четыре мертвых города стояли за покровами, четыре ярких пламени сгорали друг за другом, оставили развалины в закате полукругом. Поспешные и мнимые бежали за правителем, на свет непроходимые попрятались в обители, отверженные, слабые и не тому приятели, невольно безымянными считаются предатели. Четыре года заново учиться разговаривать, четыре острых правила грехи свои замаливать, а маленькие девочки одни теперь останутся, лишь траурные ленточки через охапки тянутся. Там больше солнце не светит, не греет, забытая вера не станет теплее, а грешное тело оставить посмело, разбитых качелей закрытое тело. Никто не ответит, когда все сгорело, с упавшей ракеты опять налетело. И так день за днем, за недели, неделя, нам выжить бы как-то в начале апреля. Лечат, спасают, дальше лечат, отправляют без увечий на расстрелы и на встречи.